Антиген кинулся к дому и прижался к стене. Но ретаген заметил его. С выставленным вперед мечом, с горящими глазами, Антиген ожидал приближения иберийца. У ретагена была лишь палица. Размахнувшись, он силой метнул ее в Антигена, и тот, выронив меч, замертво рухнул на землю. Покончив с господами, восставшие бросились к мельнице, находившейся на окраине Энны. Взломали двери, и глазам предстала страшная картина. К огромному колесу, укрепленному горизонтально на оси, было приковано 10 рабов с клейменными лбами, с особыми рогатками на шеях, не позволявшими подносить руку ко рту. Разбили колодки и цепи. И вот уже освобожденные влились в толпу рабов, спешивших к усадьбе Домофила. У входа в дом валялись трупы управляющего и палачей. Из женской половины дома вытащили дочь Домофила Клею. Некоторые из сельских рабов порывались убить ее, но рабыни окружили девушку плотным кольцом и не давали к ней подойти. «Она была к нам добра», — кричали они, — «мы не дадим ее в обиду». Ахей и ретаген поддержали рабынь. «Это наша избавительница», — сказал рабам Ахей. «Она разрезала веревки, которыми нас привязали к столбу». Со стороны дороги показалась еще одна группа возбужденных людей. Это тащили отчаянно сопротивлявшихся Домофила и Мегалиду. Лица обоих были в кровоподтеках и ссадинах. Евну стоило немалого труда уговорить рабов отказаться от немедленной расправы. «Отведем их к театру», — сказал он. «Эти заслуживают публичного суда и наказания». В театре. Театр, расположенный полукругом на склоне горы, заполнили люди, освобожденные рабы и рабыни города и окрестных вилл. Горели плошки и факелы. В кресле сидел Евн, рядом стояли 2 сирийца и глашатый. На Евне был белый шерстяной плащ, тканый золотом, а на ногах сандалии с серебряными пряжками. Опирался он на посох с золотым набалдашником. Все это Евн нашел у своего господина. Домофил, привязанный к столбу, испуганно озирался по сторонам, словно искал у бывших рабов поддержки. Но отовсюду на него смотрели глаза, горящие гневом и ненавистью. Мегалида, поставленная рядом, отвернулась, чтобы не видеть этой страшной картины. Те, кого она считала скотами и кого могла приказать засечь до смерти, судит ее, дочь Серокузянина. Евн что-то сказал глашатаю. Тот, приложив ладони рупором ко рту, закричал: «Кто хочет выступить обвинителем?» По проходу между скамьями побежал человек, как и большинство сидевших в театре в лохмотьях и без обуви. Это был Ахей. Он остановился и, прижав левую руку к груди, словно хотел замедлить биение сердца, заговорил. Голос его сначала дрожал, потом окреп и зазвучал, как колокол на корабле во время бури. Ахей говорил о муках, на которые обрекали господа рабов, о жестоких пытках, издевательствах, в которых Домофил не знал себе равных. Не все в театре понимали греческую речь, но все слышали и понимали голос сердца, которое билось в лад с сердцами 1000 людей, сирийцев и греков, галлов и испанцев, египтян и скифов, негров и фракийцев. «Мы судим не одного Домофила», — сказал в заключение Ахей. «Мы судим всех тех, жестокости которых мог бы позавидовать сам Фаларит». Фаларит — тиран Сиракуз, чья жестокость вошла в поговорку. «На нас смотрят души замученных ими рабов. На нас смотрят те, кто еще томится в каменоломнях Сицилии, в рудниках Лавриона и Нового Карфагена. Нет пощады палачам». Последние слова Ахея были встречены громкими, сочувственными возгласами. Мегалида еще ниже опустила голову. Лицо Домофила перекосил животный ужас. Глашатый снова прокричал свой призыв.